История и свиньи. Сидоренко учился одинаково плохо по всем предметам, включая историю. Но наша историчка, она была моложе не только его, но и меня, ушла в декрет. И ее стала подменять другая, которая работала заведующей отделом народного образования в том же районе, где начальствовал Сидоренко. Это была очень полная и глупая дама. Предмет она сама знала не шибко и вместо всяких исторических фактов толкала нам политинформацию по вопросам текущей политики КПСС. Говорила, что международные империалисты задумали то-то и то-то, но это чревато для них самих. Империалисты угрожают нам атомным оружием. Но это чревато для них самих. Империалисты хотят разрушить лагерь социализма, но это чревато для них самих. На своей основной работе она полностью от Сидоренко зависела, поэтому на уроках была к нему бесстыдно благосклонна. Она вызывала его к доске и спрашивала: «Скажите, товарищ Сидоренко, когда произошел 15-й съезд партии?» Молчание. «В 1927 году, правильно?» «Правильно», — соглашался с ней Сидоренко, — «в 1927 году». «Ну что ж», — заключала учительница, — «вы подготовились отлично, ставлю вам 5». С ее приходом в нашу школу он воспрянул духом и даже слегка зазнался. «Уж то-что, а историю я знаю», — говорил он мне. Вечером она вызывала его к доске, а днем он вызывал ее к себе в кабинет и интересовался состоянием системы образования в районе. Обзор системы образования заканчивался маленькими просьбами со стороны учительницы, которые ученик охотно рассматривал. Когда мы в очередной раз выпивали, Сидоренко мне рассказал, как она, очень смущаясь, попросила выписать ей колхозного поросеночка. Он позвонил в какой-то колхоз, и в тот же день ей были доставлены на дом 2 огромные свиньи по рублю 50 штука на тогдашние дешевые деньги. В конце концов, Сидоренко школу окончил и получил аттестат, в котором у него была 5 по истории и выведенные с большой натяжкой 3 по всем остальным предметам, включая химию. После этого перед ним открылся путь для дальнейшего, уже специального партийного образования и продвижения по служебной лестнице. Вооруженный новыми знаниями, он смело мог руководить свиноводством, искусством или химией. Через несколько лет после окончания школы я узнал, что Сидоренко пошел на повышение в обком, где руководил промышленностью, химической и всякой другой, какая была в тех местах. Без поблажек. Когда в нашей вечерней школе подошел срок сдачи выпускных экзаменов, я никаких предметов не боялся, кроме алгебры. В 7 классе я знал ее плохо, а в 10 вовсе запустил. Нам раздали для подготовки экзаменационные билеты. 25 билетов, в каждом 2 или 3 вопроса. Из отпуска, полученного мною на работе, на алгебру, по моим расчетам, приходилось 5 дней. Я подумал, что если разделить количество билетов на дни, получится всего-то по 5 билетов в день. Неужели их нельзя выучить наизусть? И начал учить всю алгебру с 6 по 10 класс. Но потом решил подстраховаться и первый и последний раз в жизни написал шпаргалки. А когда написал, понял, что они мне теперь не нужны, потому что пока писал, все запомнил. И на экзамен шел спокойно. Думал, что на вопросы отвечу, и даже если задачу не решу, 3 все-таки мне поставят. Нас в классе рассадили так. В первом ряду на 3 партах те, кто уже взял билеты, дальше ожидавшие своей очереди отличники, сзади остальные. Я вытянул билет, убедился, что с вопросами проблем не будет, а задачу решить даже не пытался. Передал билет отличникам. Те сосредоточились, но тоже не решили. Ладно, подумал я, придется удовлетвориться 3. Но сидевшие передо мной отвечали долго. Я посмотрел на задачу внимательно и увидел, что она решается очень просто. Подошла моя очередь. Быстро ответив на вопросы, я перешел к задаче. Экзамен принимал учитель физики. Мама была ассистентом. Я еще до результата не дошел, а мать, она же у меня принципиальная, говорит: «Неправильно». Я пишу: «Как неправильно? Экзаменатор, правильно, правильно. Вижу, он говорит правильно не потому, что так думает, а готов ради матери сделать мне снисхождение. Я разозлился на обоих и сказал, я утверждаю, что решаю правильно. Вот посмотрите, мне никаких поблажек не надо. Эта задача решается так. Дома мать себя оправдывала тем, что хода моей мысли сразу не поняла и видела, что задачу можно решить короче. Но согласилась со мной, что свою пятерку я заработал честно. Инструктор исполкома. Разумеется, учебу в вечерней школе я совмещал с работой, а работу еще в начале года мне нашел Сидоренко. По его протекции я стал инструктором Приморского райисполкома. Непосвященным людям казалось, что инструктор райисполкома — это должность серьезная, а на самом деле она была маленькая и низкооплачиваемая. Мой тогдашний оклад, 450 рублей, был нижайший из низких. Председатели сельсоветов, которых я инспектировал и инструктировал, получали по 600 рублей. На эти деньги жить тоже было нельзя, но власти, определявшие эту зарплату, очевидно, предусматривали, что малооплачиваемые хозяева деревенской жизни свое доберут взятками. Вот они и оправдывали ожидания, добирали. Если бы я написал, да еще и напечатал такую фразу в советское время, что маловероятно, она вызвала бы немедленный и неизбежный массовый гнев советских трудящихся. Советские газеты «Сельская жизнь», а то и сама «Правда», разразились бы гневными отповедями, подписанными так называемыми тружениками села, включая этих же самых председателей сельсоветов. Во всех этих откликах трудящиеся меня бы клеймили как лгуна и клеветника, утверждая, что нет, не таковы наши советские работники, что в подавляющем числе они исключительно честные люди, преданные партии, правительству и делу коммунизма, а если встречаются кое-где крайне редко отдельные нечестные личности, то наше советское общество немедленно от них избавляется. Еще много навешали бы на меня всяких собак, включая обвинение, что пишу я свои клеветы, не иначе как по заданию западных спецслужб и международных сионистских организаций. Не будем считать, что все это в далеком, не очень, прошлом. Моим непосредственным начальником был ответственный секретарь райисполкома Шутов, один из старейших советских работников. Советских не в том смысле, как советский инженер или советский летчик, а как работник Совета депутатов трудящихся, то есть органа, который формально являлся советской властью. Шутов был личностью колоритной. Он получал неплохую зарплату, не сравнить с моей, и брал взятки у всех, кто ему их давал. Но пропивал и зарплату, и взятки. И ходил всегда в кирзовых сапогах и в солдатском ХБ без погон. В гимнастерке, подпоясанной тонким ремешком. Денег у него не хватало даже на дешевые папиросы. Поэтому он курил козью ножку, то есть махорку, завернутую особым образом в клочок газеты. Воевать Шутову не пришлось, но где-то он потерял 3 пальца правой руки, а оставшимися 2 пользовался очень ловко. Мое рабочее место было в общей приемной, где сидели еще 3 женщины. 2 заведующие, одна общим отделом, другая отделом кадров, и секретарь-машинистка. Справа от меня был кабинет председателя, слева — Шутова. Шутов приходил на работу раньше всех, а председатель — позже всех. Придя, оба запирались в своих кабинетах. Председатель, если ему что-нибудь было нужно, вызывал к себе звонком заведующую отделом, а Шутов изредка выскакивал сам и клал мне на стол очередную бумагу со своей резолюцией. Фамилию мою он запомнить не мог, поэтому называл меня каждый раз по-разному. «Товарищ Войткевич, проверьте данные и доложите. Товарищ Войнич, разберитесь. Товарищ Войнилович, почему до сих пор нет протоколов из Горностаевки?» Служебные обязанности мои заключались в том, чтобы ездить по району, инспектировать 14 сельских и 1 поселковый совет и напоминать председателям о необходимости провести очередную сессию или заседание исполкома, вовремя составить и прислать протоколы. Передвигался я в автобусах, на местном поезде, на попутках, но в первый раз с Шутовым, когда он вводил меня в курс дела, мы объехали все на председательском газике. Выглядело это так. Приезжаем в первый сельсовет. Там председатель по фамилии Сколота. малограмотный, хитрый мужик. Он медленно выходит из-за стола, давая понять, что, хотя начальству рад, но чувство достоинства все же имеет.